В период гона от львицы исходит особый запах, который служит сигналом для самцов. К ней спешно присоединяется взрослый самец, и они вместе уходят в уединенное место куда-нибудь поближе к воде, где остаются вместе несколько дней. Все это время они не охотятся и почти ничего не едят, только обмениваются нежностями. В течение 7 лет до марта 1974 года я почти регулярно в различное время года наблюдал за несколькими семьями львов в районе реки Ишаша в Уганде, которая входит в национальный парк Рувензори и тянется вдоль угандийско-заирской границы. Травянистый участок с редкими деревьями и кустарником в 47 квадратных километров с обеих сторон окружен тропическими лесами. По моим предположениям, здесь обитали 400 слонов, 850 бегемотов, 2400 кафрских буйволов, 3200 коп, 2800 топи, 230 бородавочников, 80 больших лесных свиней, 180 водяных козлов, 90 пестрых бушбоков, 9 леопардов, 18 пятнистых гиен и 26 шакалов. Жило там и 5 семей львов, которые разделили площадь на 5 одинаковых территорий. Этот район интересен тем, что отдельные львы и целые группы львов забираются на деревья, где они отдыхают после охоты и проводят свою сиесту. Мне хотелось выяснить, почему здесь львы отдыхают на деревьях. Почему они ведут себя так именно в области Ишаша, а, например, не в Карамодже? Оказалось, что у львов есть любимые деревья. У всех львиных деревьев мощный короткий ствол с небольшим наклоном и толстые ветви, растущие почти параллельно земле, на высоте 3-8 метров друг над другом. Я никогда не видел на деревьях львят младше 3 месяцев. Львята постарше часто забирались на деревья, неуклюже и осторожно следуя за матерью. Львица ни разу не поднимала малыша на дерево в пасти, как обычно она это делает, когда идет по земле. Чаще всего львы отдыхали на ветвях деревьев. Если была развилка, они устраивались на ней, свесив лапы, или лежали, опираясь головой о ствол. Львят, которые еще не умели взбираться на деревья, мать укладывала у основания дерева. Львы, живущие в этом районе, не принадлежат к какой-то особой породе. Их нельзя считать даже под видом, как полагают некоторые специалисты, описывая львов на деревьях. Они не относятся и к тем животным, жизнь которых протекает в основном на деревьях. На ветки забираются осторожно, как бы боясь упасть. Я никогда не видел, чтобы, охотясь, львы совершали прыжок с дерева. Но зато они часто следили с него, как с наблюдательной вышки, за пасущимися животными. Причин, по которым львы забираются на деревья, несколько. Так же, как есть иерархии внутри стада или семей различных видов животных, существует иерархия и межвидовая. Среди африканских крупных сухопутных животных львы не занимают первого места. По моим наблюдениям, на первом месте стоит слон, затем носорог, далее кафрский буйвол и уже потом лев. Это значит, что если на дороге в густом буше встретятся слон и носорог, носорог уступит дорогу. И хотя молодые буйволы или одинокие самцы часто оказываются растерзанными львами, мне дважды приходилось наблюдать, как большое стадо буйволов нападала на львов и преследовала их. Львы вынуждены были отступить. Однажды утром около 9 часов я оказался свидетелем большой погони. Стадо буйволов, 200 животных, гнало перед собой львицу с 3 примерно 3-месячными львятами. Мать спаслась на дереве, один львенок отчаянно пытался вскарабкаться вслед за нею, а 2 других запоздавших были растоптаны стадом. Я обратил внимание, что сытые львы не любят отдыхать на открытом пространстве, опасаясь пасущихся слонов и буйволов. В этих равнинных местах нет ни скал, ни высоких холмов, на которые крупные животные обычно не забираются и которые могли бы стать для львов местом отдыха. На деревьях они нашли единственно удобное место для отдыха после напряженной охоты. Кроме того, кроны деревьев в дневную жару обеспечивают необходимую тень, и на высоте нескольких метров львов намного меньше, чем на земле, терзают насекомые. Большую часть дня в кронах деревьев ощущается легкий ветерок, и отсюда хороший обзор местности. В этом мне видятся причины, почему львы в отдельных районах Африки научились взбираться на деревья. В ходе изучения жизни львов я был свидетелем многих происшествий. Расскажу о 2 из них. Как-то в сумерках в открытой саванне я наблюдал за 2 бегемотами и их детенышем. Вокруг них крутились 2 львицы и пытались схватить малыша. Мать с прижавшимся к ней детенышем побежала в направлении большого болота, находившегося у нашего лагеря. Второй бегемот с открытой пастью раскатистый ревя пошел на львиц, сначала на одну, потом на другую, преграждая им путь к матери с детенышем.